Глава 17. Мое сердце замерло. Эля. Да уж. Когда мне рассказали о перестрелке в организации, первым делом я ринулась смотреть новости. Впрочем, ничего там толком и не сказали, только размытое «Есть жертвы», данные уточняются. И тут я впервые осознала весь трагизм данной формулировки. А возможно, там есть лишь одна жертва. Но именно она — это твой самый близкий родной человек. Как редко мы встаем на место родственников этих безымянных жертв с экрана. Я не знал, куда себя деть. Часы показывали уже без четверти 10, когда вдруг раздался телефонный звонок. Номер не определился. Я обычно не беру трубку, когда звонят подобные номера, но тут Наити заставила ответить. «Алло», — сказала я, забыв обо всех правилах этикета. Я была готова ко всему. Чему угодно, даже к самому плохому, к тому, что мой только что найденный близкий человек мертв. «Солнышко, это Костя», — сказал любимый голос. «Со мной все в порядке». «Родной», — сказала я и поняла, что больше ни слова выдавить не могу, так как слезы счастья буквально душат меня. «Я...» «Не переживай, любимая», — продолжал Костя. «Я уже в броневике спецслужб, так что ты работай, ни о чем не думай. А когда у меня тут все закончится, я приеду к тебе». «Хорошо, хорошо. Это так замечательно, что ты позвонил. Я думала всякое, но держалась. Прости, что сейчас». «Ничего страшного, любимая, все позади. Я скоро закончу с формальностями и приеду к тебе». «Мне работать надо, а я не знаю как». Я нелепо хохотнула и поймала себя на мысли, что смешок-то, ой, какой нехороший. «Работай, родная, и ни о чем не думай. Все будет хорошо, и прости за эту ночь». «Конечно, как я могу?» Он отключился. А я думала о том, действительно ли я могу злиться на такого человека. Могла бы вообще. Конечно, нет. Даже сравнить их с Колей не могу. Эти двое мужчин совершенно разного типа. Один всегда нуждается и берет, не спрашивая, другой отдает все сполна и извиняется, если считает, что не додал. Мы, девушки, народ, конечно, загадочный, и из 10 достойных ухажеров выберем 11-го, полного мудака. Но не в моем случае. Костя уже меня покорил, и более того, лишь его я хотела, лишь его я могла теперь подпустить к себе близко. Я бросила взгляд на часы и поняла, что до встречи с Киром остались считанные минуты. Не знаю, как мне это удалось, но собралась я единым духом. Сходила в душ, умылась, быстро обработала лицо кремом и даже успела глянуть в зеркало, отметив, что в целом не столь уж и плоха. Молодость тем и хороша, что мгновенно стирает душевный шрам с лица. Мальчик встретил меня у самых дверей. «Тебя вчера не было, я переживал». «Поверь, я тоже». Ложь вышла естественной и похожа на правду. Хотя, откровенно говоря, переживала я знатно, но не о нем. «Здорово, что ты не пропала, как та, другая», — продолжал Кирилл, и тут я впервые услышала совершенно детские нотки в его голосе, которым от всей души и порадовалась. «Я и не пропаду», — ответила твердо, как на сдаче экзамена. «Никогда-никогда». Расширенные глаза мальчишки вышибали сразу. Видимо, он и правда беспокоился обо мне. «Кирилл, послушай, так уж вышло, что у меня есть молодой человек. Скорее всего, мы с ним поженимся, а затем решим завести ребенка». Мой подопечный заулыбался во весь рот. «И тогда мне придется поручить себя заботам другой гувернантки». Парень сразу сник. «Жаль, но это не значит, что мы не сможем продолжать общаться и дружить с тобой, правда?» «А так можно?» Он реально подпрыгнул. Прежде подобных эмоций я за ним не замечала. «Ты не пропадешь?» «Нет, конечно. Мы будем видеться. Обязательно. Но...» «Что такое?» Невинным голосом спросил Кирилл. «Это все в будущем. А сейчас я твоя гувернантка и намерена на отлично подготовить тебя к школе». «Дважды два — 4», — скучающе произнес мальчик. «Ха! Ты меня недооцениваешь». Я достала томик занимательной математики Перельмана. «Ползет жук по камню». Это был самый светлый и добрый рабочий день в моей жизни. Все было напоено неким эфиром, который делал легкие больше, помогая усваивать необходимые элементы в невероятных масштабах. Кирилл оказался на удивление сообразителен и решил целых 3 задачки под звездочкой. Я снова вспомнила слова Натальи о незавидной участи вундеркиндов, вздохнула и направилась к себе, чтобы переодеться. Костя звонил еще 3. Первый раз сказать, что его отпустили, и он едет домой, чтобы помыться и переодеться. Потом, что доехал и зверски хочет спать, поэтому некоторое время может быть недоступен. А затем, уже вечером, что едет за мной, чтобы забрать после работы и провести вечер вместе. Я совершенно успокоилась, хотя вопросы роились в моей голове, как назойливые осы. Но на данный момент все разрешилось успешно. Стоило ли желать чего-то большего? Уже и не уверена. Приехав, Костя вызвал меня вниз. Я уже подготовилась и надела платье, которое со всем тщанием шил мне ательер Жак, дополнив одеяние 2 белыми лайковыми перчатками. Не лишним будет упомянуть, что мой любимый человек даже немного опешил, когда увидел меня. Я видела, что безумно нравлюсь ему, и это до глубины души тронуло меня. Именно тогда я признала себе, что действительно люблю этого красивого мужчину. И хотя он старше меня, все же у нас с ним много общего. Он обнял меня, мимолетно прижался губами, а затем посмотрел в глаза. «Прости», — сказал он неожиданно для меня. «За что, малыш?» — прошептала я. «За то, что заставил тебя волноваться целую ночь. Обещаю, больше такого не повторится». Я хотела поцеловать его, но Костя приставил пальцы к губам, а затем показал на 3 этаж здания. «Что такое?» — удивилась я. «Мы должны пойти к хозяевам и доложить им о наших отношениях». «Зачем еще?» «Нет, если ты больше не собираешься тут работать». «Собираюсь, мне тут нравится». «Тогда пойдем». Королёвы были взбудоражены, но скорее веселы, нежели огорчены. Юрий Михайлович встал с кресла, подошел к Косте и пожал ему руку. «Не могу поверить, что весь этот позор заканчивается. И все благодаря вам, мой дорогой». «Ох», — сказал мой любимый, — «как бы не аукнулось еще». «Мой дорогой, послушайте, я лично жизнь положу, но не допущу к вам этих извергов». Некая личная боль проскальзывала в речах хозяина дома. Я решила, что между ним и Зоргом уже давным-давно пробежала черная кошка. А, возможно, и не одна. «Юрий Михайлович, тут такое дело...» Горский замялся. «Мы с Элей... В общем, мы с ней пара. Прошу не обижаться, так уж вышло». «Она уйдет?» Хозяин дома явно погрустнел, хотя и пытался выглядеть довольным. «Когда-нибудь обязательно», — спохватился мой любимый. «Но не сейчас. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы вместе, и Элла Романовна будет ночевать у меня. Полагаю, этот год она отработает на все 100, а потом... Я обещаю, что найду вам лучшую гувернантку из имеющихся за свой счет». «Ну ладно», — смутился Юрий Михайлович. «Поживем, увидим». «А за вас рад, правда?» Затем он обратился ко мне. «А что не сказала, что брат моей жены лез к тебе, а?» Я испугалась. Мужчина кивнул моему ответу, а я продолжила. Так все вышло отвратительно. Он, ваза, потом это столкновение на лестничной клетке. Я была уверена, что вы меня уволите, а мне так нужна была эта работа. Я так распереживала, что слезы покатились по моему лицу. Ко мне подскочила Елена Владимировна. «Ну что ты, ничего страшного, все позади». А я разрыдалась, а хозяйка дома утешала меня как маленькую. А мужчины стояли, не зная, что предпринять. «Вазу я тебе прощаю», — не впопад сказал Юрий Михайлович. «Да и вообще, раз такое дело, бог с ним, с испытательным сроком. Ты в штате, пока можешь работать». Я смогла только благодарно кивнуть, после чего Королёва увела меня в свою комнату, где влила добрую порцию виски, после чего я взяла себя в руки. Я вошла в ту самую дверь, из которой вышла всего 11 с небольшим часов назад. Но как же за это время изменился мир вокруг? Точнее, даже не мир, а мое восприятие этого самого мира. «Прости», — сказала я Косте, на ходу скидывая платье. «Я в душе спать. Не могу сегодня». Он ничего не сказал, лишь легонько кивнул. Однако под облегающими струями душа я поняла, что хочу его. Хочу как никогда сильно. Я заставила себя остановиться. Завтра утром мне снова нужно быть у Королёвых и помогать Кириллу осваиваться во взрослой жизни. Вытершись специально приготовленным для меня полотенцем, я вышла из душа. Костя, коротко прикоснувшись к моим губам, занял мое место. Я легла в кровать и попыталась уснуть под убаюкивающие звуки воды. Но это у меня не получилось. Меня буквально распирало от желания, которое совершенно некуда было деть. Я надеялась уснуть до прихода Кости, но это у меня не получилось. Он сходил на кухню, взял что-то из холодильника, выпил и направился ко мне. Я зажмурилась, чтобы прикинуться спящей, и в целом у меня это получилось. Костя лег рядом и обнял меня рукой. Его пьянящий мужской аромат окутал меня всю. И тут я поняла, что не смогу уснуть, если он не возьмет меня хотя бы раз. Я повела бедрами назад, слегка выгнулась и совсем чуть-чуть застонала. Но даже это подействовало на любимого как мощная доза афродизиака. Хотя, друг для друга, мы и являлись им в чистом виде. Он тут же приник к моей шее губами, размягчая и растапливая жаром поцелуя. Одновременно с этим он прижался изо всех сил к моей попке. Я почувствовала, как наливается кровь и пульсирует его член. Уж не знаю почему, но именно в этот момент я едва не кончила. А стон, сорвавшийся во второй раз с моих губ, уже не был наигранным, а самым, что ни на есть настоящим. Одной ладонью я приобняла его затылок, призывая ласкать меня интенсивнее, так как мне казалось, что он иногда боится показаться грубым, и поэтому не столь дерзок, как мог бы быть. На деле же он просто умело вел прелюдии от мягких, чуть ли не робких прикосновений до умелого и жесткого проникновения в самую мою женскую суть. Другая же моя ладонь легла на его окаменевший член. Я чувствовала на бархатистой коже набухшие венки, и это заводило меня просто нереально. Я несколько раз двинула ладонью вверх, вниз, и тут Костя слегка отстранился. Я даже подумала, что сделала ему больно, но он выдохнул. «Меня так надолго не хватит». «Блин, меня тоже. Я и так хожу по краю мощного оргазма. Впрочем, я еще даже не представляла, насколько мощного». Губы моего любимого переместились ниже. Он целовал плечи, руки, снова приникал к шее и подбородку. Я снова, словно спала, и мне чудился незнакомец, покрывающий меня всю ласковыми прикосновениями губ. И тут до меня дошло, что это был вещий сон. Да-да, все это время мне снился Костя, ласкающий меня всеми доступными способами. Словно я привыкала к человеку до того, как встречу его. И вот теперь, когда наша близость стала реальностью, я не испытывала ни малейшего дискомфорта и была готова на все, что бы ни предложил мой родной мужчина. Тем временем Костя развернул меня лицом к себе, впился в губы, а я схватила его за ягодицы и силой вдавила в себя, давая понять, что уже не могу сдерживаться, желая его внутри. Он все понял сразу. Вообще, наши сети напоминали разговоры двух эмпатов, настроенных на одну волну. Достаточно легкого движения, поворота головы, взмаха ресниц, чтобы партнер сделал то, как ты хочешь. Удивительное чувство. Желаю всем испытать его. Но он вошел не сразу. Не удержавшись, он приласкал мои налитые груди, приникнув к ним губами. Мне лишь захотелось, чтобы он слегка прикусил их. И, читая мысли, мой мужчина сделал это, снова сорвав стон с моих губ. Я вся подалась навстречу ему, и вот тут он уже не медлил, а, направив рукой окаменевшее достоинство, подарил мне себя. Я кричала почти в полный голос, не в силах сдерживаться от чувств, вызываемого наполненностью. Член вдвинулся в меня до отказа, и не могло быть чувства слаще этого. Так я думала, пока Костя не начал поступательное движение. Я кончила сразу. Закрыла глаза и даже расслабилась, не мешая мужчине нагнетать новую волну удовольствия. Уж не знаю, где он так лихо обучился владению своим достоинством, либо так умеют многие, и лишь мне не повезло с бывшим. Но уже через несколько секунд сладкой атаки на мое влагалище я вновь почувствовал дикое желание и стала подаваться ему навстречу. Терпеть было невмочь. Все внутри горело от любовного жара и хотелось насаживаться на член любимого еще и еще, Он задевал все явные скрытые точки, о некоторых вообще можно было бы только догадываться. Кажется, я кричала уже не приставая, позабыв про стыд и что-либо подобное. Я обняла Костю ногами за поясницу, облегчив ему доступ к самой глубине моего естества, а пальцами вцепилась в спину, словно силилась вдавиться в него и в самом деле став единым целым. Где-то в этот момент время перестало для нас существовать. Мы просто стали точкой. Единственной во всем окружающем нас пространстве. Хотя, конечно, никакого пространства еще не было. Были только мы. Наши движения задавали ритмы всему сущему. Стоны становились звуками Вселенной. Жар слившихся воедино тел реликтовым излучением. Поэтому совершенно неудивительно, что в какой-то момент произошел большой взрыв. Наши оргазмы слились в едином порыве, разрушая оставшиеся между нами недосказанности, вопросы, частички недоверчивости. Все смело, расчистив пространство для новой вселенной отношений двух близких друг к другу людей. Мы лежали мокро от пота, боясь разомкнуть объятия, и часто-часто дышали, пытаясь прийти в себя. «Вот это да!» Выдохнула я, когда смогла набрать достаточно воздуха для трех слов. «Дай мне 20 минут, и мы...» «Не-не-не, я так не смогу». Но мой протест был задушен на корню глубоким поцелуем. В душ на этот раз мы сходили порознь. Костя, конечно, пытался ко мне пробраться, уверяя, что собирается лишь мыться. Но я-то знала, что стоит нам прикоснуться друг к другу, как незримая сила заставит нас тянуться друг к другу телами и душами. Телами особенно. Смывая из себя обильно любовный пот, я как раз обдумывала, как мы будем спать на одной кровати, не срываясь постоянно в напористый сводящий с ума секс. Раньше ничего подобного со мной не случалось, и теперь я была, честно говоря, под впечатлением. Внизу живота сладко соднило, и в отношениях с бывшим мне было бы этого более чем достаточно, сверхожидаемого. Но сейчас стоило представить себя в объятиях моего нового кавалера, как я вся загоралась, словно спичка. Правда, не знаю, как мы будем спать вместе. И тут мне в голову пришла одна мысль, от которой я даже застыла на время. Костя не пользовался презервативом и кончил в меня. Я быстро прикинула дни и поняла, что день цикла не подходящий для беременности. Но стоило бы подстраховаться. Вот же ж. Выйдя из душа, я застала любимого сидящим в кресле. Он зачем-то нацепил шорты и что-то крутил в руках. «Ты пойдешь в душ?» — спросила я. «Тебе еще меня завтра на работу вести?» «Да, да, конечно», — сказал он загадочным тоном. «Можешь подойти?» «И да, я так поняла, ты в этот раз не предохранялся», — говорила я, подходя все ближе и ближе к нему. «Надо бы завтра в аптеку заехать». «И вот по этому поводу я хочу сказать». Мне на секунду показалось, что он успел напиться, пока я была в душе. Столь бессвязной мне показалась его речь. «Что?» «Не знаю, как там это делается по этикету, но...» Он вытащил из-за спины маленькую бархатную коробочку, положил на ладонь правой руки, а указательным пальцем левой нажал на крохотную кнопочку. Крышечка открылась, явив мне прекраснейшее кольцо, усыпанное сверкающими кристалликами. «Выходи за меня замуж!» Мое сердце в этот момент пропустило несколько ударов и замерло. На самом деле нет, конечно, но ощущения были именно такие. И я четко поняла, что будь на месте моего мужчины какой-нибудь другой, будь то Антон или Коля, я бы отказалась. Я не чувствовала будущего рядом с ними. Но с Костей я готова была идти и подвинеться куда угодно вообще. Я вдруг вспомнила, что он подобрал и сохранил мою любимую перчатку. А затем, что он, не думая о последствиях, забрал меня из лап Зорга, а потом еще и рисковал жизнью. Почему-то все вокруг стало мутным и размытым, щеки одновременно ожгло и увлажнило. Я даже не сразу поняла, что плачу. Но тем прекраснее это было потому, что в кои-то веки плакала я не от горя и лишений, а от счастья. Простого, женского счастья. Я пробормотала и поняла, что комок в горле мешает мне говорить четко и внятно. Впрочем, в этот момент оно и не требовалось. «Я согласна, мой хороший». Взяв кольцо и надев его на палец, я поняла, что оно идеально мне подходит во всех смыслах. Ну точно, Золушка. Точно так же подходили друг к другу наши тела, столь же идеально его член помещался в моем влагалище. Все говорило о том, что мы созданы друг для друга. Наш союз был предопределен. В ту ночь мы еще раз занялись сексом. А куда без этого после таких эмоций? Но это соитие было совсем другим, тихим, домашним, уютным. Оно словно подводило черту подо всем произошедшим и выводило на новый уровень отношений, когда близость случается не только потому, что «я бы вдул» или «я бы дала», но скорее благодаря желанию разделить счастье секса с любимым человеком. Именно благодаря ему из горящих страстью мгновений рождаются союзы, длящиеся десятки лет. Когда мы кончили, за окном уже вовсю блистало утро. Я, с сожалением, вспомнила, что мне совсем скоро вставать и ехать к Королёвым. Но практически моментально уснула. Крепко, без сновидений. Да и какие могут быть сны, когда я лежу в объятиях любимого человека? Что снился мне, вытраханный до самых своих основ? Как ни странно, проснулась я бодрой и отдохнувшей. Костя сделал кофе, принес печенье, и мы на скорую руку позавтракали. «Как ты угадал с размером?» — спросила я, в который раз любуясь драгоценным кольцом. «А могло быть иначе?» — спросил он. «Наверное, нет. Проверим». «Как?» «О чем я сейчас думаю?» «Мы не успеем до выхода», — выпалила мой любимый. Мы оба засмеялись. Для порядка я бросила в него подушку, и он чуть было не разлил кофе. Я не сказала, о чем подумала. А в мыслях моих теперь почему-то поселился третий. Наш с Костей ребенок. Впрочем, рано еще об этом, правда?